Да я, в общем-то, ни о чем таком не думала. Китти терпеть не могла работать с подростками и их чаще всего надуманными проблемами. Исключение она делала, только если проблема действительно существовала, например, для жертв насилия. И вот сейчас она тоже сделала исключение, подозревая, что еще не раз об этом пожалеет. «Мисс Грейнджер, попытайтесь сформулировать, что для вас представляет Гарри. Он мой друг, у меня даже мыслей никогда не возникало, что можно думать о нем в другом ключе. Он такой, как бы сказать, такой чистый, такой наивный, он мне как брат». «Понятно. Скорее всего, это одна из сироток», – пробормотала Китти, вспомнив, что именно так его охарактеризовал Дамблдор. «Что, простите?» «Ничего, просто к слову пришлось», – Китти улыбнулась. «Просто у меня сложилось впечатление, что Гарри – сирота, и что его проблема заключается в другом сироте, только постарше». «Да, значит, Вол, в общем, он сирота, это новость», – пробормотала Гермиона. «Нет, все ошибаются. Гарри практически не думает об этом втором сироте, он всецело погряз в выяснении отношений с профессором Снейпом, да еще Самбридж. Но Самбридж все понятно, а вот профессор Снейп козел бездушный, даже не замечает, что Гарри все это делает для того, чтобы тот хоть один раз его похвалил». «Мисс Грейнджер», – Китти снова улыбнулась. «Если убрать импульсивность, то в будущем из девочки может выйти отличный психотерапевт». Самбридж было совершенно ничего не понятно, но выяснять не было никакого желания. Китти все еще было жаль потерянного выходного. «Давайте вернемся к вам. О Гарри мы поговорим с самим Гарри, если он когда-нибудь попадет ко мне на прием. Но, мисс Грейнджер, вы пришли сюда, чтобы попытаться понять свою проблему. Свою, а не своих друзей. Я понимаю, вы привыкли доминировать, но все же давайте вернемся к вам». «Я привыкла доминировать?» Гермиона растерянно посмотрела на Китти. «Конечно», – спокойно ответила психолог. «Боюсь, я уже поняла, в чем заключается ваша проблема. Вы привыкли полностью контролировать жизнь своих друзей, да и не только друзей. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы умница, отличница, обещаете в будущем стать не просто хорошенькой, а красавицей. Скорее всего, вы староста», Гермиона машинально кивнула. «А еще вы очень амбициозны, властны и категоричны. Скорее всего, ваши друзья не просто ведомые, а ведомые в квадрате. И вот в последнее время что-то пошло не так, произошло что-то, что выбило из ваших рук поводок, и друзья стали меньше обращать на вас внимание. Я не хочу слышать причины, вероятно, они действительно существенные, и вы прекрасно это понимаете, но теперь вы ощущаете себя обделенной, и вас это угнетает. А теперь скажите мне, что вы сами чувствуете, что вас беспокоит. Меня никто не любит». Гермиона закрыла лицо руками и всхлипнула. «Приехали», — Китти захотела пнуть саму себя. Она никогда не позволяла себе подобной некомпетентности, но последние дни выбили ее из колеи, и она сорвалась. «Еще скажите, что вы толстая, мисс Грейнджер. Вот, даже вы так считаете». Минут 10 Китти молча сидела на своем месте, позволяя девочке выплакаться. Затем принесла ей стакан воды, сосредоточилась на работе и села на свое место. «Мисс Грейнджер, из-за чего вы пришли к этому выводу? Гарри постоянно кричит и постоянно провоцирует стычки с этим козлом Снейпом и с жабой. И он совершенно не слушает, что я ему говорю». «Что это, мисс Краунг? Это называется пубертатный период», — мисс Грейнджер, — вздохнула Китти. «Да, я знаю», — в последний раз всхлипнула Гермиона и протянула Китти пустой стакан. «А Рон вообще от Браун не отлипает. Я для него как будто умерла. Вот мы и подошли наконец к вашей основной проблеме. Рон, это ваш друг?» «Да, друг, но он мне нравится, понимаете?» Китти понимала, ей тоже нравился перспективный мужчина, на свидание с которым она сегодня не пойдет. А он как будто делает всем мне назло. Когда это началось? В прошлом году мерзкий хорек Малфой кое-что сделал с моими зубами. Не критичное, но крайне неприятное. А этот козел Снейп тогда заявил, что все нормально, и лично он разницы не замечает. Вот козел, — подумала Китти с восторгом. Она понимала, зачем профессор так поступил. Видимо, повреждения были гораздо существеннее, чем предполагала Гермиона. Он же одной фразой заставил ее разозлиться и прекратить комплексовать. Да Китти в такой ситуации сделала бы все, прошла бы через любую боль, лишь бы однажды ослепительно улыбнуться этому козлу, чтобы он оценил всю степень ее привлекательности. Но вот как он этого добился. Китти покачала головой. Похоже, Снейп неплохо разбирался в людях, Однако его методы, хоть и действенные, не всегда были безболезненны для самолюбия. А может, ему просто было жалко время на психотерапию. Тем временем Гермиона продолжала. «Так вот, Рон тогда заступился за меня. Он был такой мужественный. Вот так это и случилось. Понятно. А в полный рост чувства расцвели, когда он стал встречаться с другой девочкой. Это просто ужасно. Скажите, Гермиона, а вы не пробовали не зацикливаться на Роне, а обратить внимание на других мальчиков, на Гарри, например? Да вы что, Гарри же такой-такой. Да, я помню. Чистый и невинный. Как можно такое руками трогать? Правда. Ну, в общем, да. Сколько Гарри лет? 15, неуверенно проговорила Гермиона. Так вот, мисс Грейнджер, в 15 лет мальчики думают преимущественно о девочках. Это продиктовано физиологией, но об этом мы говорить не будем. Захотите, сами прочитайте. Так вот, ваш Гарри ничем не отличается от других мальчиков с точки зрения физиологии. Если, конечно, он традиционен. Ну, я не замечала, чтобы он на парней засматривался, кивнула Гермиона. Так вот, не ограничивайте свой небогатый чувственный опыт Роном. Попытайтесь оценить того же Гарри, как представителя противоположного пола. Я не говорю про физическую составляющую отношений. В вашем возрасте это совершенно ни к чему. Да, можно, наверное, попробовать. Гермиона глубоко задумалась. Мисс Грейнджер, я сейчас веду себя крайне непрофессионально. Я даю вам советы, которые не должна давать. Китти закрыла глаза. Просто я очень устала за прошедшую неделю. Нет-нет, продолжайте. Гермиона выглядела так, словно хотела попросить у Китти блокнот и начать конспектировать. Хорошо, я дам вам еще один совет, и на сегодня достаточно. Учитывая ваш характер, у вас есть два решения проблемы. Во-первых, вы можете выбрать кого-то, кто в итоге окажется под вашим тонким каблучком и не будет даже пытаться выбраться. Не уверена, что это принесет вам счастье, но вы будете чувствовать себя комфортно. Второй вариант – выбрать человека, который сможет доминировать над вами. Поверьте моему опыту, самым сильным личностям нужно иногда подчиниться, почувствовать себя ведомым. Вот тут главное не ошибиться. А насчет Гарри, запомните, мисс Грейнджер, к чистому грязь обычно не прилипает, если вы понимаете, о чем я говорю. Я понимаю, девочка соскочила с кушетки. Спасибо вам большое, мисс Краунг, до свидания. Когда за Гермионой захлопнулась дверь, Китти прошептала: «Ненавижу работать с подростками. Не дай бог, еще и этого Гарри сюда принесет». Глава 6. Стук в дверь вывел Китти из ступора, в котором она пребывала, изучая ежедневник. На этот день была записана некая Помана Спраут, а вот следующие листы оставались пустыми. Однако Китти не сомневалась, что завтра появится новая запись, причем эта запись будет сделана ее почерком. Она уже перестала удивляться этим своеобразным провалам в памяти, из-за которых напрочь забывала, когда именно вносила пациентов на традиционные 10 часов утра. «Войдите». Дверь отворилась, и на пороге появилась улыбающаяся пожилая женщина в старом плаще и потрепанной странной шляпе. Женщина располагала к себе, была полненькой, невысокой и невероятно уютной. «Доброе утро, я не помешала?» Она прошла в кабинет и вопросительно посмотрела на Китти. «Доброе утро, Помана Спраут, если не ошибаюсь?» Китти натянула на лицо дежурную улыбку и, поднявшись из-за стола, подошла к посетительнице. «Да, мисс Краунг, можете звать меня Китти?» Молодая женщина указала на кушетку. «Располагайтесь, пожалуйста. Вы впервые у психолога, миссис Спраут?» Обращалась она к посетительнице очень осторожно, помня небольшой конфуз, произошедший с Минервой МакГонагалл. Помана никак не отреагировала на миссис Спраут, и Китти пришла к выводу, что на этот раз она не ошиблась. «Мне посоветовал сюда прийти Альбус Дамблдор». Женщина удобно устроилась на кушетке. «Да, я впервые в подобной ситуации, и мне несколько неловко». Плащ она не сняла, что вначале несколько удивило Китти, но, присмотревшись, она поняла, что на женщине был надет не плащ, а что-то вроде мантии. Китти сморгнула и, быстро взяв себя в руки, села на свое место в изголовье. «Расслабьтесь, миссис Спраут. Чем комфортнее вы будете себя чувствовать, тем продуктивнее пойдет наше общение. Мистер Дамблдор вам просто посоветовал ко мне обратиться, или настойчиво порекомендовал. Альбус может быть чрезвычайно убедительным, если захочет, разумеется», — Помана вздохнула. «Он директор в школе, где я работаю. Я профессор ботаники, да, ботаники. Без животных, только растения, ну, вы понимаете. «Понимаю, миссис Спраут», — Китти улыбнулась, — «я прекрасно знаю, что такое ботаника». «Так вы профессор», — она перевела дух. «В некоторых закрытых школах от учителей до сих пор требовали носить традиционные мантии. Этакий дресс-код, скорее всего». Миссис Спраут торопилась с лекцией к ней на прием и не успела переодеться. Успокоившись таким образом, Китти приготовилась выслушать ответ. «Да, Китти, дорогая, я профессор и декан одного из факультетов. А мы уже начали сеанс?» «Мы начали сеанс с первых секунд, как вы вошли», — Китти покачала головой. «Да что это за школа такая? Там преподают ботанику, боевые искусства, но понятия не имеют об элементарных аспектах работы психолога. А ведь он положен каждой школе по штату. Но раз Дамблдор искал специалиста на стороне, значит, эта должность остается в Хогвартсе вакантной. Да и мисс Грейнджер об этом упоминала. Как это?» Миссис Спраут приподнялась на локтях и посмотрела на Китти, затем махнула рукой и пробормотала. «Да, в общем-то, неважно, что мне нужно делать, отвечать на вопросы, как можно более подробно. Чаще всего люди не осознают, в чем заключается их проблема, поэтому задача психолога – помочь ее выделить. Ведь осознание – это первый шаг к решению. Начнем, пожалуй. Миссис Спраут, вы можете сказать, что вас беспокоит?» «Я не уверена, что меня что-то беспокоит». Женщина расслабилась на кушетке и прикрыла глаза. «У меня было прекрасное детство, замечательный муж, он скончался, давно уже, дети и внуки совершенно очаровательные. Правда, в последнее время у меня появляются очень неприятные мысли». «Какие мысли?» «Об убийстве. Иногда у меня просто руки чешутся». «Что?» Китти на мгновение растерялась, но быстро взяла себя в руки. «И кого вы хотите убить?» «Коллегу по работе», — сквозь зубы произнесла Спраут. «Но не беспокойтесь, Китти, это всего лишь желание, которое вряд ли осуществится. Вот если она достанет Снипа». «Странно, мне почему-то показалось, что вы хотели убить именно Снипа», — Китти хмыкнула. «Северус, конечно, козел, но я его когда-то учила. У меня рука на ученика не поднимется», — миссис Спраут задумалась. «А вот у самого Снипа может подняться». «Рука на ученика?» — уточнила Китти. «Нет, конечно, не на ученика, но вот если эта женщина его как следует достанет, то возможны варианты. Главное, быть рядом и помочь Северусу труп спрятать». «Вы сейчас шутите?» Китти помотала головой и залпом выпила стакан воды. «Какие могут быть шутки, когда противостояние становится все яростнее? А проклятые чинуши, вместо того чтобы помочь, прислали нам эту женщину. Противостояние двух учеников Альбуса Дамблдора, одного бывшего, одного настоящего, вы их знаете?» Миссис Спраут удивленно посмотрела на Китти. «Нет, не знаю, но практически все ваши коллеги и бывшие ученики вашей школы упоминают, что их психологический комфорт напрямую связан с этими двумя сиротами и почему-то с вашим коллегой-учеником Снипом. Как, кстати, у вас с ним дела, с Северусом?» «Нормально. Что он тот еще козел, вам каждый скажет», — махнула рукой Спраут. «Его нужно воспринимать как неизбежное зло и не обращать на его колкости внимания. Но вот эта женщина», — она замолчала и сжала кулаки, — «это, пардон, жаба, пришла ко мне на урок и принялась отвлекать меня и учеников, а ведь мы работали с опасным растением. Вот тогда-то у меня и появилась мысль об убийстве. Это было так неожиданно, что я растерялась. Альбус заметил мое состояние, выяснил причину и посоветовал обратиться к вам. Вы же мне поможете?» «Я попробую, миссис Спраут», — Китти задумалась. «Скажите, а почему то, что ваша коллега отвлекала вас во время занятия, так сильно вас разозлило? Ведь проверки случаются нередко, и все преподаватели, насколько мне известно, относятся к ним нормально». «Да я бы нормально отнеслась, если бы это не была практика, и мы с ребятами не занимались альдравандой. А ведь я предупреждала, я просила ее перенести свою бредовую проверку на другой день, но это в своем предмете ничего не понимает, а еще пытается мешать преподавать профессионалам». «Миссис Спраут, альдраванда?» Китти попыталась представить этот хищный цветок, но не вспомнила, как он выглядит. «Да, очень редкий подвид, он только у меня в теплице имеется», — в голосе ботаника прозвучала гордость. «А вы не могли сменить тему урока?» «Нет, это было самое подходящее время для пересадки. Я не намереваюсь рисковать редчайшим растением, чтобы удовлетворить капризы некоторых, но вот саму госпожу проверяющую мне резко захотелось пустить на компост». «В тихом омуте, как говорится», — пробормотала Китти, с удивлением рассматривая женщину. «Миссис Спраут, скажите, а почему вы все держите в себе? Что вы имеете в виду, дорогая? Вы ведь не так просты на самом деле, как хотите выглядеть». «Ну», — Помана запнулась, — «во всем виновата репутация моего факультета. Почему-то все считают, что мы самые тихие, трудолюбивые и простоватые. Почему-то никому не пришло в голову, что у моих учеников лучшая успеваемость, лучшие баллы за экзамены, а если брать выпускников, то многие из них занимают должности в министерстве, да и в полиции моих детей большинство. Никого даже не кольнуло, что именно Седрик», — она замолчала и всхлипнула, но быстро взяла себя в руки и продолжила. «В общем, никому нет дела до статистики. Просто кто-то однажды сказал, что последователи Хельги, она основательница факультета, безвольные тупые тряпки, и вот, и теперь вы старательно подавляете свою истинную сущность в угоду имиджу. Зачем? Не знаю», — Помана заметно растерялась. «Сколько лет в вашей школе?» «Это очень древнее учебное заведение», — осторожно произнесла миссис Спраут. «Очень древнее, и очень консервативное». «Да, я поняла», — Китти покосилась на мантию. «Вот, значит, как, Хогвартс, старая частная школа для небольшого количества избранных. Родители, дети, дети детей и практически никого постороннего. Поэтому-то о ней мало кто знает, и на работу выпускники устраиваются по рекомендациям. Этакое закрытое общество. Но ответьте мне, миссис Спраут, если школа древняя, то и ее основатели не вчера родились?» «Да, конечно. Кому пришла в голову мысль назвать мягкотелыми последователей женщины, которая в древности, не вчера, я напомню, носила имя Хельга?» «Я не очень понимаю», — медленно сказала Помана. «Миссис Спраут, Хельга – скандинавское имя. В те далекие времена жители наших островов никогда не назвали бы своего ребенка языческим именем враждующих со всеми варваров. И даже не важно, что оно означает «святая», — Китти перевела дух. Она была не слишком уверена в собственных знаниях, но когда-то история была ее любимым предметом. «Я и представить себе не могу, какой смысл поклонники Одина вкладывали в это слово. Скандинавка не могла быть кроткой и миролюбивой, ей гены не позволили бы. Поэтому я спрашиваю, кому первому пришла в голову гениальная мысль так унизить представительницу викингов и ее последователей?» «Не знаю», — Помана на мгновение задумалась, — «но думаю, что выясню. В конце концов, в Хогвартсе прекрасная библиотека». «Да, это явно не помешает», — Китти откинулась на спинку стула. «Причем не только вам. Как поступают на тот или иной факультет, чаще всего учитываются личностные предпочтения, программа-то для всех одинаковая. Я просто не представляю, как справляются ваши дети», — Китти покачала головой и нервно хихикнула. «Извините, я на мгновение вообразила себе Тора, которого заставляют надеть ангельские крылышки. Убийственный образ. Но что же мне делать?» Помана села на кушетке и вопросительно посмотрела на психолога. «Прежде всего, не нужно притворяться тем, кем вы, по сути, не являетесь. То есть, вы находитесь на грани срыва только потому, что ваши представления о должном поведении и ваш темперамент вошли в конфликт. Вы, что есть силы, пытаетесь поддерживать свой, созданный даже не вами, имидж, и в итоге у вас появляются неприятные мысли. В конце концов, эти мысли могут заставить вас совершить что-то ужасное, о чем вы будете сожалеть всю оставшуюся жизнь. Как же это остановить?» «Я уже ответила. Не бойтесь отстаивать свое мнение. Если вас что-то не устраивает, не бойтесь высказать претензии, если они, конечно, обоснованы. Возьмем пример с вашей альдравандой. Насколько это ценное растение?» «Невероятно ценное. А раз так, то оно и невероятно дорогое. Посещение вашего урока проверяющим могло нанести вред столь ценному цветку из-за того, что вы вынуждены были отвлекаться на постороннего человека, а это значит что? Убытки, понесенные школой, а заодно и попечителями», — прошептала Помана. «Очень верно подмечено», — Китти почувствовала, что выдохлась, объясняя очевидные вещи уже взрослому человеку. «Хотя люди науки отличаются некоторой оторванностью от реальной жизни. Возможно, Помана Спраут относится именно к таким». «Спасибо, вы мне очень помогли», — Помана вскочила и быстро пошла прочь. «О, простите», — она подошла к столу и положила на него стопку фунтов, — «надеюсь, этого хватит», — и вновь поспешила к двери, бормоча себе под нос: «Нужно Северуса попросить помочь составить письмо совету попечителей. Пусть его дружок Малфой как-то дамочку приструнит, или я за себя не отвечаю. Ну хоть кто-то не зациклен на сиротках и Снейпе», — с тоской произнесла Китти, Машинально открыла ежедневник и протерла глаза. На страничке, нумерованной завтрашним числом, медленно появлялось имя. Глава 7. Сириус Блэк. Китти встречала клиента у двери, скрестив руки на груди в надежде, что сейчас она наконец-то во всем разберется. Этой ночью она не сомкнула глаз, неотрывно следя за своим ежедневником. Где-то около 2 часов ночи стали появляться буквы, заменяя те, которые здесь были раньше и которые она точно вносила в ежедневник самостоятельно. Она это помнила и чрезвычайно удивилась, увидев накануне, как появляется имя ее давней пациентки. Робко решив, что нашествие друзей Альбуса Дамблдора прекратилось, она все же легла в постель в обнимку с ежедневником. Ее опасения подтвердились, когда запись Лаванда Шарот исчезла, являя новую, с именем, доселе ей неизвестным. Сириус Блэк с 10:00 до. Если бы она не видела это своими глазами, то ни за что не поверила бы в такое. Но наутро удостоверилась, что это не сон, и решила взять клиента, так сказать, с поличным, ни капли не сомневаясь, что в этом замешан некий странный старичок с проницательным взглядом. «Да, вы меня знаете, темноволосый мужчина был хорош собой, но какой-то дерганый и слегка неухоженный», машинально отметила про себя Китти. «Вы записаны на сегодня на 10 часов, но мы не начнем, пока вы мне не объясните, каким образом произошла запись». Она неотрывно смотрела на мужчину. Тот уверенными шагами прошел в комнату, но при этом настороженно осматривался по сторонам. «О, это просто...» Он махнул рукой. «Это магия, самое что ни есть обыкновенная. Спасибо Флитвику, это он подсобил». «Магия, значит?» Китти прищурилась. «Ага», он совершенно по-мальчишески улыбнулся и подмигнул психологу. «Да не волнуйтесь вы, вот, Альбус Дамблдор велел вам передать». Блэк протянул Китти конверт без каких-либо надписей, скрепленный сургучной печатью. Женщина машинально открыла его и вытащила письмо, с удивлением увидев, что лист абсолютно пустой. Как-то запоздало она вспомнила о технике безопасности и о том, что не следует брать странные конверты из рук незнакомцев. Внезапно по глазам ударила яркая вспышка, и через секунду Китти с удивлением рассматривала стоящего перед ней мужчину. Она совершенно забыла тот инцидент с появляющейся записью. Сморгнув, она подошла к столу и открыла ежедневник. «Сириус Блэк с 10:00 до. Мистер Блэк», она обратилась к мужчине, отметив про себя, что он очень хорош собой, только слегка неухоженный. «Да, я Сириус Блэк. Альбус Дамблдор сказал, что мне назначено. Я уже ничему не удивляюсь, особенно если это связано с Альбусом Дамблдором». Китти снова посмотрела на запись, сделанную ее рукой. «Проходите, пожалуйста, располагайтесь». Блэк с видимым удовольствием вытянулся на кушетке. «А у вас уютно?» Он повернул голову, чтобы посмотреть на психолога, расположившуюся в изголовье. «Мистер Блэк, будет лучше, если вы отвернетесь. Расслабьтесь и не обращайте на меня внимания. Это будет сложно». Блэк приподнялся на локтях и начал рассматривать женщину. Трудно не отвлекаться на такую привлекательную особу. Китти прекрасно знала, что далека от эталонов красоты. Невысокая, с парой лишних сантиметров на талии и бедрах, с волосами непонятного рыже-коричневого цвета и серыми глазами. Совершенно заурядная, как думала сама Китти. Откровенный взгляд Блэка ей не нравился и заставлял хмуриться. «Мистер Блэк, отвернитесь и расслабьтесь. Если у нас не получится наладить профессиональный контакт, я всегда могу посоветовать вам обратиться к моему коллеге». Китти с некоторым злорадством подумала, что с удовольствием спихнула бы всю эту компанию на Джефферса, которого недолюбливала. «У него есть одно преимущество передо мной, он мужчина». «Нет-нет, извините», Блэк поднял руки в примирительном жесте и наконец лег. «Просто я продолжительное время был лишен женского общества, и вид хорошенькой барышни на меня так подействовал, что вполне логично, если учесть, что раньше я не страдал от недостатка внимания», чему-то рассмеялся он. «Я могу поинтересоваться, почему вы были лишены женского общества?» Он не производил впечатления человека, который был обделен женским вниманием даже в настоящее время. «Я сидел в тюрьме, совсем недавно освободился», Блэк закрыл глаза. «Это жуткое место. К тому же я сидел за то, чего не совершал. А поганая облезлая крыса все это время провела на свободе, да и сейчас где-то болтается. Понимаете, это так странно, что никто не замечает элементарного. Крыса не может столько времени жить. Это не физиологично, в конце концов. Если я правильно поняла, вы отсидели срок за преступление, которого не совершали, а настоящий преступник до сих пор на свободе». Китти решила не обращать внимания на сообщение про срок жизни крысы-убийцы. «О, да, меня обвинили в массовом убийстве, когда этот урод взорвал улицу, а я не смог ему помешать. Вас именно это беспокоит?» Китти нахмурилась и потянулась за своим блокнотом. «У людей, находящихся в подобном положении, всегда очень большие проблемы с реабилитацией». «Нет», — Блэк махнул рукой. «Что было, то прошло. Тюрьма, конечно, не самое лучшее место на земле, но с этим я сам справлюсь. Вот поймаю крысу за ее облезший хвост, и вообще вспоминать об этом перестану». «Тогда что вас беспокоит?» Китти все-таки взяла в руки блокнот. «Меня никто не любит». «Упс». Китти бросила блокнот обратно на стол. Как часто она начала слышать эту фразу. Если он скажет, что ему не доверяют и вообще во всем виноват Снейп, она будет биться в истерическом припадке. «Понимаете, мне никто не доверяет. А этот козел Снейп вообще заявил, что я абсолютно бесполезное создание, которое, кроме как ныть, ни на что не способно. Как будто он сам не ныл в детстве. Сколько вам лет, мистер Блэк?» Китти устало откинулась на спинку стула. Как же этот мистер Блэк оправдал ее ожидания? Она даже не посмеялась. Ей было просто интересно, когда же поток друзей и знакомых Альбуса Дамблдора с одним и тем же комплектом проблем иссякнет. 35. «А что?» Сириус приподнялся на локтях и снова посмотрел на психолога. «А Снейпу, если не секрет, 35, Блэк недоуменно нахмурился. «Мистер Блэк, между 35 годами и детством довольно большой отрезок времени, вы не находите?» «Конечно, существуют детские травмы, которые и в более взрослом возрасте дают о себе знать. Но в данном случае я подозреваю, что это не так. Почему вы так подозреваете? В детстве меня никто не понимал, не понимал моих порывов хоть как-то выделиться на фоне моих скучных чопорных родственников с манией величия и заскоками на чистоте крови. А сейчас меня никто не любит? По-вашему, между этими проблемами нет связи?» «Нет», — твердо сказала Китти. «Между этими проблемами нет связи по одной простой причине. Подростковое бунтарство – это не проблема, это нормальная реакция молодого организма в пубертате. Если только вы не застряли в 15-16-летнем возрасте. Хотя, если вас, а когда вы попали в тюрьму, сколько лет вам тогда было?» 21, нехотя признался Блэк. «Тогда точно нет. Давайте попробуем разобраться, почему же вас никто не любит». «О, а я знаю почему», — Блэк заерзал. «Это потому что у меня хвост облазить начал, и я потерял существенную долю привлекательности». «Простите, что?» «У моей собаки хвост начал облазить, говорю, и шерсть выпадает, да правый верхний клык шатается», — медленно повторил Блэк. «Это все, конечно, понятно, тюрьма никому здоровья не добавляла, но можно же и менее издевательски реагировать. Ваша собака сидела с вами в тюрьме?» Китти внезапно захотелось пить. «Да, бродяга был неотъемлемой частью моего печального существования. Подождите, дайте мне прийти в себя. Собака в тюрьме, разве такое возможно?» «Я тоже сначала думал, что невозможно, но потом раз, и бродяга со мной. Это очень облегчило мое пребывание за решеткой, знаете ли, он действовал на меня умиротворяюще. Хотите, скажу вам один секрет? Сидя в клетке, он ничем не интересовался, кроме огромного полчища блох. Это только и спасало меня от безысходности и жажды мести. Как там некоторые говорят, отвлекающая терапия. Только подумал о том, что все неправильно и никто меня не любит, если не усомнился в моей невиновности, и раз, выскочит одна такая и как тяпнет за ухо. И все, больше ничего не нужно, кроме как почесаться. Подозреваю, Китти залпом выпила воду. Нет, это не описать словами. Когда он появился впервые, это было такое блаженство. Я ведь в одиночной камере сидел, знаете ли, в одиночной, да, как особо опасный тип, ну, меня таким считали. Китти внезапно показалось, что Сириус Блэк чрезвычайно гордится тем обстоятельством, что его считали опасным типом. Хотя гордится, похоже, больше, что его считают опасным типом за преступление, которого он не совершал. Или совершал, судя по всему, рассудок его немного покинул. Так может и частица памяти того помахала ему хвостом, тьфу, рукой. «Так, давайте подытожим», — Китти тряхнула головой. «Вы считаете, что вас не любит и не ценит, не потому, что вы сидели в тюрьме, а потому, что в тюрьме сидела ваша собака, у которой начались проблемы со здоровьем, а у вас с блохами. Нет, дело даже не в этом. Мой крестник, он совершенно не похож на Джеймса, Внезапно пожаловался Блэк. Джеймс, это его отец. А Нюнчик еще и масла в огонь постоянно подливает, козел. Нюнчик, Китти все никак не могла прийти в себя от новости о собаке, сидящей с хозяином в тюрьме. Это Снейп, махнул рукой Блэк. Я же вам рассказывал, что этот козел ныл все свое детство. Вы настолько близки, чтобы я был близок с этим козлом. С чего вы взяли? Видите ли, мистер Блэк, детские прозвища в личном общении могут позволить себе только близкие друзья, которые пронесли свою дружбу через годы. Если особой дружбы в ваших отношениях не было, то в 35 лет при общении этих прозвищ стараются избегать, предпочитая более нейтральное обращение. А козел – это более нейтральное обращение. В связи с этим, скажите, насколько близкими друзьями вы были со Снейпом? Не отреагировав на протест, спросила Китти Блэка. «Мы не были друзьями», – растерянно проговорил Блэк. «Тогда почему?» «А, впрочем, неважно. Если не хотите выставлять себя на посмешище, забудьте этот жаргонизм. Поверьте, оценить его сможет только подросток. И то, я сомневаюсь. Вернемся к вашей основной проблеме. Почему вы думаете, что ваш крестник должен быть похож на вашего друга? Он ведь его сын». Блэк выглядел все более обескураженным. «Ну и что? А вы похожи на своего отца? Вот вы только что рассказывали, что были бунтарем в кругу ваших чопорных родственников. Значит, вы тоже не похожи на своего отца. Ведь так, вы вообще в курсе, что с точки зрения некоторых отраслей медицины родители и дети даже не являются ближайшими родственниками? Как это?» Сириус настолько растерялся, что продолжал смотреть на психолога, забыв о том, что нужно строить ей глазки. А вот так, например, в трансплантологии. Понимаете, для того, чтобы родился ребенок, необходимо произвольное сочетание двух половинок генома, от отца и от матери. Как бы они ни соединились, но ребенок не будет копией одного из родителей, ни на каком уровне. Почему же вы ждете, что сын вашего друга будет его копией? Он что, сам его рожал, причем от себя самого? Китти прекрасно осознавала, что с каждым днем становится все более агрессивной, но ничего не могла с собой поделать. Сейчас же, глядя на этого красавчика и объясняя ему прописные истины, она не могла не испытывать мрачного удовольствия. «Я почему-то думал». Блэк откинулся на кушетку и закрыл глаза. «Понимаете, когда Джеймс погиб и меня посадили в тюрьму, время для меня словно остановилось, а увидев крестника, он очень похож внешне на Джеймса. Понятно, это называется подмена понятий. Чем быстрее вы осознаете, что ваш крестник и ваш друг не одно и то же, тем быстрее сможете наладить с этим крестником контакт. Вы думаете, нужно всего лишь перестать сравнивать его с Джеймсом, и меня все полюбят и оценят, в точку. Ну, по крайней мере, крестник вас будет любить больше». Китти захотелось закрыть руками лицо и предаться истерике, но она была профессионалом, хотя сама в последнем уже сомневалась. «Вы знаете, мисс Краунг, вы мне просто невероятно помогли». Блэк вскочил с кушетки и бросился к двери. Когда дверь за ним закрылась, Китти все же закрыла лицо руками и простонала. «Боже, дай мне нормального клиента, я же не о многом прошу. Пусть это будет разорившийся бизнесмен, готовящийся к самоубийству и находящийся на грани развода, или отец троих детей с женой истеричкой под тонну весом, на котором висит ипотека, куча кредитов, а он лишился работы, да еще и единственный патрон дал осечку». Едва она встала и сделала шаг к столу, как дверь распахнулась, и в кабинет влетел Блэк. «Вот, я совершенно забыл», — он вытащил из кармана кучу смятых фунтов. «Надеюсь, хватит». Китти махнула рукой на стол, натянув на лицо вежливую улыбку. «Мисс Краунг, а что вы делаете сегодня вечером?» Сириус повернулся и увидел, как улыбка медленно сползает с лица психолога. «Понял, отстал. Я вообще очень понятливый, но если передумаете, то дайте мне знать». Блэк подмигнул Китти и снова вышел из кабинета. Глава 8. «Доброе утро», — приторно-слащавый голос, раздавшийся с порога, заставил Китти поднять голову и помассировать виски. Она плохо спала уже третьи сутки и почти утвердилась в мысли, что нужно сходить к своему нелюбимому коллеге и выписать легкое снотворное. Хорошо, что Джефферс имел действующую медицинскую лицензию по психиатрии и право выписывать слабенькие лекарства. Обращаться к нему не хотелось жутко, но если так пойдет дальше, то жить ей в ближайшем будущем в белой комнате с мягкими стенами и принимать освежающий душ Шарко, и проблема с продлением аренды сразу исчезнет. Китти про себя посмеялась и наконец обратила внимание на посетительницу. присмотрелась к ней, вздрогнула и сморгнула. От обилия розового у Китти даже голова перестала болеть, а глаза сами собой распахнулись. Улыбка на лице женщины была настолько неискренне профессиональной, что Китти сразу же захотелось проверить кошелек, чтобы убедиться, что ничего не пропало. Подтянув к себе ежедневник, она взглянула, кого же принесло к ней на этот раз. «Долорес Амбридж с 10:00 до. Миссис Амбридж». Китти поднялась из-за стола и улыбнулась в ответ. Сделать это было тяжело, но она справилась. «Мисс Амбридж», — поправила ее женщина, продолжая улыбаться. «Да-да, как же я с первого взгляда-то не поняла», — пробормотала Китти. «Наверное, просто устала. А вы всегда такая-такая». Она судорожно пыталась подобрать подходящее слово и, наконец, смирившись со своим скудным лексиконом в подобных вещах, произнесла: «Розовая, розовый, чудесный цвет, он располагает к себе, очень нежный и прекрасно подходит к цвету моей кожи. А вы что-то имеете против этого восхитительного цвета?» «Ну, как сказать», — Китти прикусила язык, чтобы не ляпнуть, что на таком фоне цвет кожи посетительницы как-то не угадывается, а саму ее от розового тошнит с детства. «Проходите, пожалуйста». Розовая дама просеменила к кушетке и легла на нее. «А что мне делать?» Директор Дамблдор ничего не объяснил, когда чуть ли не силой заставил сюда прийти. «Начнем с того, что выясним, беспокоит ли вас что-то, имеется ли дискомфорт в психологическом плане, и попытаемся понять, с чем именно этот дискомфорт связан. Нам нужно быть открытыми друг с другом, иначе ваш сегодняшний визит не имеет никакого смысла. Я здесь, чтобы помочь вам, но меня ничего не беспокоит», — мисс Амбридж продолжала улыбаться. «Интересно, а у нее есть еще какое-нибудь выражение в доступных ей лицевых конструкциях, а то мне уже как-то не по себе», — подумала про себя Китти, но сразу же отмахнулась от этих мыслей, ведь клиент, как говорится, всегда прав. «Это очень хорошо», — Китти улыбнулась и заняла свое место. «Тогда давайте просто побеседуем. Где и кем вы работаете?» «У меня две должности, точнее, три. Я помощник министра, преподаватель в Хогвартсе и генеральный инспектор опять-таки в Хогвартсе. Не скажу, что это легко, совмещать такие разные должности, но я вполне самодостаточная женщина, чтобы преуспеть в этом. Да я погляжу, вы очень занятая дама», — Китти не стала уточнять, какой именно министр отличается столь своеобразным вкусом в выборе помощника. «И как же вам удается совмещать работу по всем вашим должностям?» «Я просто очень хорошо умею распределять время, дорогая. Когда все расписываешь по минутам, то времени становится гораздо больше». «Что вы преподаете в Хогвартсе?» «Защиту». «Простите, защиту? Насколько я помню, до недавнего времени этот предмет преподавал кто-то другой?» «Да-да, дорогуша, вы действительно осведомлены о наших делах. Просто как бы вам поточнее сказать, эта должность не терпит некомпетентности. И меня назначили, чтобы навсегда искоренить эту проблему. Такой важный и нужный предмет должен быть в квалифицированных руках, вы же меня понимаете? Не хочу вас обидеть, но с первого взгляда вы не создаете впечатления человека, который прекрасно разбирается в подобных вещах», — Китти нахмурилась. «Это новая политика министерства в отношении Хогвартса. Защита преподается исключительно теоретически». «Да, я хотела бы услышать увлекательные подробности, как можно чисто теоретически от чего-то защититься, не прибегая к практике. Как минимум, чтобы от чего-то защищаться, нужно сымитировать то, от чего нужно защищаться. Я разве не права, дорогая? Вы можете не понять». «Нет-нет, вы только что заявили, что можно научиться защищаться теоретически. Я молодая, одинокая женщина, а в Лондоне небезопасно. Подскажите мне, какую литературу нужно читать, чтобы собрать автомат за 40 секунд, если я даже не знаю, как он выглядит, или принять правильную стойку в единоборствах, если я понятия не имею, что значит сместить центр тяжести на правую ногу? Ну что вы, какая может быть опасность для вас? Маньяк, например?» Китти откинулась на спинку стула, вспомнив об вчерашнем клиенте, сидевшем в специальной тюрьме для собак, населенных блохами. «Вы что, живете в облаках? Ничего даже не подозреваете о грабителях, маньяках, убийцах, мошенниках, насильниках? А сколько обычных сумасшедших?» «Хватит!» — улыбка начала сползать с лица женщины, и на лбу появилась небольшая вертикальная складка. «Наверное, это выражение лица означало задумчивость. Ну, хоть что-то. Почему хватит? По-вашему, тюрьмы созданы просто так? Своеобразный курорт для личностей, желающих отдохнуть от этого прекрасного мира, где нет места грязи и насилию. Мисс Самбридж, нельзя научиться защищаться от чего-то теоретически. Мне жаль ваших учеников, но, похоже, поголовье вашей школы скоро заметно уменьшится, а вы, да, останетесь на своем месте преподавателя. Или не останетесь. Никто ведь не сможет вас защитить от того же маньяка, насильника, убийцы. Вы же успели забыть то, что знали по защите на практике, если, конечно, знали. Китти оценивающе осмотрела полноватую фигуру. Почему вы это говорите? Насколько я поняла, школа Хогвартс – закрытое частное учреждение, учиться в котором позволено лишь избранным. Раз кто-то ввел в программу обучения защиту, то это было сделано по необходимости. Обеспеченные люди во все времена считались первой мишенью для различной нечисти. Ведь не зря же вести этот предмет приглашали полицейских, которые могли показать ребятам хотя бы элементарные методы выживания. А теперь вы своим дурацким изменением поставили жизнь этих детей под угрозу. Детей, повторюсь, принадлежащих к избранному обществу. Сомневаюсь, что родители оценят подобную инициативу, если вдруг на дочь какого-нибудь аристократа нападут, а она не сможет отбиться, хотя бы до того момента, как охрана придет ей на помощь. Но вернемся все-таки к вам. Вы не только преподаете защиту теоретически, вы сказали, что являетесь генеральным инспектором. Что именно вы инспектируете? Других преподавателей, Амбридж что-то подсчитывала на пальцах, практически не обращая на психолога внимания. Вот как, Китти задумалась. И как воспринимают это другие преподаватели? Нормально, как еще они могут воспринимать приказы министерства? Что и даже Снейп? Ну, Снейп ведь мужчина. Он, конечно, терпеть не может, когда женщина проявляет хоть каплю власти над ним. Но он держался достойно, да, достойно. Вот только этот странный приказ, не проверять никого дважды. Вы не знаете, что он может значить. Китти догадывалась, что, но просвещать Амбридж не стремилась. Скажите, мисс Амбридж, а у вас никогда не возникало чувства, что вас немного недолюбливают? Нет, посмотрите на меня, дорогая, ну разве меня можно не любить? Слащавая улыбка вернулась на лицо генерального инспектора. Разве что этот Поттер, совершенно испорченный мальчишка, идет против власти и грубит женщинам. Как некультурно с его стороны. И подростковое бунтарство может в дальнейшем перерасти в нечто большее. Нужно что-то с этим делать. Поттер, Гарри Поттер, но вы его не знаете. Гарри, повторила Китти задумчиво. Мисс Самбридж, а этот Гарри, сирота? Да, а почему вы спрашиваете? Да так, к слову пришлось. Расскажите мне о ваших взаимоотношениях с Гарри, пожалуйста, подробнее. О, он постоянно мне грубит, не выполняет задания, говорит бредни, настраивает всех против министерства. Я вынуждена его наказывать. В глазах Амбридж сверкнул огонек. Понятно, Китти задумчиво разглядывала посетительницу. Подробности о взаимоотношениях с мальчиком она явно рассказывать не будет, только общие фразы. Похоже, она зациклена на Гарри, так же, как многие из ее последних клиентов зациклены на Снейпе. Скажите, мисс Самбридж, а у вас есть кошка? Конечно, есть, расплылась в улыбке женщина. У меня их 9, они такие милашки. Обожаю кошек, нисколько в этом не сомневаюсь. Значит, конфликт с одной из сироток, а вторая сирота, та, что постарше. Мне неоднократно приходилось слышать, что назревает конфликт между двумя учениками вашей школы. Вас не посвящают в это, или говорят в открытую, что ждут от вас, как от квалифицированного специалиста, какой-то помощи. Ну что вы, Амбридж махнула рукой, это именно Поттер настаивает на том, что существует какой-то конфликт, но на самом деле он все выдумывает. Вы в этом уверены? Просто многие из тех, с кем мне довелось работать, также уверены в том, что этот конфликт реален. Абсолютно. Поттер может быть убедительным в своих россказнях. Вот как, и что, даже Снейп, не козел. Китти решила немного похулиганить. Северус, безусловно, непростая личность, он меня не ценит, но это не значит, что я не ценю его. Был один неприятный момент, когда он во время проверки заставил меня сидеть в углу, как какую-то, но это не значит, что он, как вы выразились, козел. Просто, простите, мисс Самбридж, а какой предмет преподает Северус Снейп? Зе, химию, да, химию, ну, знаете, смешивать что-то с чем-то, а в итоге может быть бум. Неожиданно женщина залилась каким-то искусственным смехом, переходящим в ультразвук, от которого захотелось закрыть уши руками. Я знаю, что такое химия, Мисс Самбридж, во время инспекции было случайно не практическое занятие? Да, практическое. По химии слишком мало теории, и она разбирается непосредственно на занятии. А вам не пришло в голову, что вас заставили сидеть в углу ради вашей же безопасности и безопасности учеников? Вы и так своим присутствием отвлекали ребят и преподавателя от проведения опыта. Вы не думали, что могли такой бум спровоцировать, что в итоге стало бы страшно всем? Да, я как-то упустила это из виду, Амбридж снова нахмурилась. Конечно, вы же не представляете, что существуют практические занятия. Вы же преподаете чисто теоретически. Китти поняла, что зря теряет время. Это был не ее клиент. Дорогая, вы открыли мне глаза. Амбридж поднялась с кушетки. А я-то не понимала, почему Снейп повел себя как козел, да и практика. Возможно, все-таки нужно проводить практику, пробормотала она, направляясь к двери. Китти проводила ее задумчивым взглядом. Затем подошла к столу и, открыв блокнот, принялась записывать. Долорес Амбридж. Мания, основанная на цветовых предпочтениях, отрицание, скрытая агрессивность, зацикленность, склонность к насилию, дебют шизофрении. Посоветовать Альбусу Дамблдору назначить психиатрическую экспертизу для определения правопригодности, работа с детьми. Ну что же, Китти посмотрела на дверь. Хоть один сеанс прошел не зря. Отвлекшись, она не заметила, как надпись, сделанная в блокноте, мигнула, исчезла, а через секунду снова появилась на том же месте. Глава 9. Рабастан Лестриндж с 10.00 до. Кто бы сомневался, ни дня без друзей и знакомых Альбуса Дамблдора. Китти довольно долго разглядывала мужчину, замершего на пороге. Тот в свою очередь рассматривал ее. Его взгляд Китти очень не понравился. Презрительный, высокомерный, даже угрожающий. «Здравствуйте, проходите, мистер Лестриндж». Китти нарушила продолжительное и скорее оценивающее, нежели неловкое молчание, хотя первым ее порывом было послать клиента куда-нибудь подальше и забаррикадироваться на всякий случай. К ней на прием заходили всякие личности, и этот Лестриндж, с первого взгляда относящийся к категории личность, не напугал ее, просто надоели эти странные посетители. «И что здесь делается?» Голос мужчины звучал глухо, даже не поздоровавшись. Он вошел в кабинет и теперь настороженно осматривался по сторонам. «Здесь проходят сеансы психотерапии, если вы не знали об этом раньше». Китти встала и вышла из-за стола. «Вас что, не предупредили? Меня вообще редко о чем-то предупреждают», – пробормотал Рабастан. «И как ты проводишь эти сеансы?» Китти раздражала понебратское отношение клиента, но она решила не заострять на этом внимание. «Раньше сядем, раньше отправимся отсюда. Я здесь для того, чтобы помочь вам разобраться в проблемах, мешающих вашему психологическому комфорту», — вздохнула Китти. «В каких проблемах? Ты что, думаешь, у меня какие-то проблемы?» — надменно вскинул подбородок посетитель. «Это вы должны мне сказать». Она еще раз окинула взглядом высокую поджарую фигуру, напомнившую ей хищника, вышедшего на охоту. А жизнь-то его потрепала, видимо, нехило. Хотя, некоторые из них я вполне могу предположить. «Ну да, попробуй», усмехнулся мужчина. «Это на самом деле просто», вернула усмешку Китти. «Вам не доверяют полностью, раз даже не поставили в известность, зачем вас вообще сюда отправили. Такие люди, как вы, привыкли замыкаться в себе и редко ходят к специалистам моего профиля сами. Скорее всего, у вас проблемы с родственниками, и, ах, да, вас никто не любит, а Снейп, конечно же, козел и все усугубляет». Китти снова усмехнулась, глядя, как надменность медленно уходит из глаз, уступая место удивлению. А она всего лишь перечислила обычные проблемы своих клиентов, которые приходили не с определенной целью, а чувствуя общий дискомфорт. Тех, кто точно знал, на что именно им нужно обратить внимание, и пытался этим знанием давить на психолога, Китти не жаловала и старалась отправить к своему нелюбимому коллеге. Что касается всеобщей любви и Снейпа, это чаще всего волновало ее посетителей, так или иначе связанных с Альбусом Дамблдором. Мысли ее непроизвольно вернулись к Снейпу. Интересно, какой он? Загадочный мужчина, умеющий довести до кипения любого, был единственным желанным клиентом в этом кабинете. Пока она разделяла с ним все, что он высказывал своим знакомым. «А, так вы все-таки ведьма?» С каким-то странным облегчением произнес Лестриндж и заметно расслабился. Китти вздрогнула и вернулась в реальность. А все же, когда Альбус Дамблдор пригласит с ней на сеанс, практически ясновидящая, если вам так легче, Китти улыбнулась. Последнюю ночь она спала прекрасно, раз и навсегда решив не обращать внимания на чудачество своих последних клиентов. Но это не значит, что они ее не напрягали во время сеансов. Просто она решила относиться к ним, как к неизбежному злу. «Ложитесь на кушетку, пожалуйста». «Зачем?» К Лестринджу вновь вернулась подозрительность. «Чтобы легче было расслабиться и попытаться наладить между нами контакт», терпеливо произнесла Китти. «Нам же нужно выяснить хотя бы к концу этого сеанса, что вас больше беспокоит, ваша семья или то, что вас не ценит. Если не получится этого сделать сегодня, то возникнет необходимость в повторных сеансах». Сказав это, Китти прикусила язык. Вот к чему приводит годы практики. Стандартный набор фраз в начале сеанса сам срывается с языка. Ей абсолютно не хотелось видеть этих клиентов еще раз. Хорошо, Рабастан расположился на кушетке, все еще подозрительно поглядывая на женщину. «Расслабьтесь, закройте глаза, если вам так будет легче. Ко мне давно так внимательно не относились», — внезапно произнес Рабастан. «Хотя, если разобраться, ко мне никто и никогда внимательно не относился. Я прекрасно понимаю», — Китти села на свое место. «Когда люди приходят к психологу в первый раз, они всегда воспринимают процедуру настороженно, а то и несколько агрессивно. Я не об этом. Меня действительно никто не замечает. Наверное, и вы обращаете на меня внимание только потому, что мы с вами одни в этой комнате», с какой-то досадой выпалил он. «Я знаю, что вы имеете в виду. Давайте поговорим о том, что вы, по вашему мнению, не испытывали достаточного внимания. Почему вы пришли к такому выводу? Понимаете, я всю жизнь нахожусь в тени своего старшего брата. Меня никто не замечает. Я вообще сомневаюсь, что окружающие меня люди знают, как меня зовут, Лестриндж, и все тут. Может, они меня с Руди периодически путают, а родители, Рудольфус то, Рудольфус это. Все разговоры моей семьи со своими знакомыми велись только вокруг Руди. Родители обращали на меня внимание только тогда, когда хотели узнать, а что там у их любимого Руди делается. Сходи, сынок, посмотри. Представляете, именно так, сынок. Я не помню, чтобы даже собственная мать обращалась ко мне по имени. Да она о своих домовиках знала больше, чем обо мне. Домовиках, слугах, мы их так в семье называем. Слишком домовитые они. Руди, это ваш старший брат? Уточнила Китти, решив перевести разговор со слуг в более подходящее русло. Да, но он меня ненавидит, причем с самого детства. Почему вы так думаете? Потому что он всегда говорил, что в семье существует две разновидности братьев. Старший брат и стукач. Как вы понимаете, под понятие «старший брат» я не подхожу. А вы, ГМ, соответствовали столь нелестной оценке? Осторожно поинтересовалась Китти. Да я всего-то пару раз рассказал отцу, что он с Белой целуется, ничего больше. И то он сам виноват. Не надо было ко мне так относиться с самого начала. Рабастан заметно расслабился, но говорил с закрытыми глазами. И что сделал ваш отец? Он Руди жениться на этой стерве ненормальной заставил. Я же не думал, что все так повернется. Я так понимаю, Руди не был в восторге.